Илья, пресвитер и Игдик. Краткое сведение об Илье Игдике. Сей Илья пресвитер, называемый также Игдиком, если Илья Критский, истолкователь богословских слов святого Григория Богослова или другой какой, неизвестно. Но, судя по прилежащим главам, видно, что он был муж высшей степени мудрый и внешней мудростью, и особенно духовной. И слово его выразительно и сильно, хотя инди темновато. Почему не думаем, что будет преувеличенно назвать настоящее цветособрание, как названы главы мудрого Ильи неким садом духовным, преисполненным не цветных только злаков, но и плодовых дерев? И не стыдимся пригласить в сей рай ищущих духовных утешений в полной уверенности, что все их духовные чувства и зрение, и обоняние, и вкус найдут здесь богатое удовлетворение. Из предисловия греческого добротолюбия. Название глав Ильи пресвитера «Амфалагион» — «Цветословие» или «Цветособрание» — наводит на мысль, что они были составлены при чтении святых отцев, мысли которых, усвояя себе старец Божий и желая сохранить для себя, записывал, выражая их иногда отеческим словом, а иногда своим. Отчего читающие их могли видеть в них отражение то одного, то другого из отцев, и даже приписывать их кому-либо из них, как это и случилось на Западе. Там, в Ватиканском кодексе творений святого Максима, они приписаны сему отцу. И недавний издатель творений поместил их в числе творений святого Максима после его 700 глав умозрительных и деятельных под заглавием «Иные главы, взятые из Ватиканского кодекса творений святого Максима». Думаем, что собирателям греческого добротолюбия удобнее было узнать, кому отнести главы сии, и следуем им, признавая сии главы произведением некоего Ильи пресвитера.